Выскажу мудрую мысль. С Сави надо договариваться о мире. Магата зловещий тотем высказала свою мысль тихим, но уверенным голосом. Ее тут же поддержал Тралу. Пора заканчивать эту войну, если мы не хотим лить напрасно кровь. Отведите войска от границ с СССР. Риксар, отправляйся к Сави послом мира. Ты единственный, кто бывал в их городах. Тебя они выслушают охотнее, чем кого-то другого. Керн Кровавые Копыта тоже понимал, что подобная война не соответствует тому, что было раньше. Все вожди Тауринов питали ненависть к Сави за разорение Мулгара, но с другой стороны выходила очень интересная ситуация, когда сами Таурины, точнее отщепенцы, и способствовали тому, что война началась. Так что им оставалось только молчать, чтобы не подставлять союзников в продолжающемся конфликте. Нам это не нравится, как и то, что на стороне Сави есть и наши старые враги кентавры, но другого выхода нет. Мать-Земля жаждет мира. С этими людишками воевать неинтересно. Может ведь получиться очень печально. Похоже, придется дрова рубить, ожидая, когда мой топор понадобится для войны. Больше всех о грядущем мире переживал Гром, который всегда был сторонником войны с людьми, дай только повод, а зачастую и он не был нужен. Недра Азерота. Огромный механизм титанов плыл в ядре планеты, выполняя свою роль вот уже на протяжении десятков тысяч лет. Огромная колыбель защищала свою ношу и одновременно не давала содержимому набраться сил. Этот процесс напоминал изготовление марочного напитка. Надо как следует потомить его в бочке, чтобы дать содержимому настояться и приобрести свои непередаваемые свойства. Вот только механизм титанов имел определенные инструкции насчет особых обстоятельств. Системы слежения колыбели с определенной периодичностью проверяли окружающее пространство на соответствие заданным условиям. И пришла пора новой проверки окружающей обстановки. Колыбель просканировала мир, внутри которого она находится. Информация была стандартной. Все изменения за последний век были вполне обычными и не подпадали под граничные условия, ровно до тех пор, пока анализ не коснулся последних 10 лет. В мире появились те, кто мог начать создавать критическую массу необходимых идей, катализаторы будущего развития. Колыбель сразу же начала медленный процесс с активацией особых режимов работы. И тут случилось нечто, заставившее системы колыбели подключить дополнительные мощности на анализ данных. Появление нового народа изменило привычный порядок вещей. Они уже сделали больше, чем все другие народы до этого. Запустился механизм сравнения концептуальной матрицы нового народа с эталонным образцом. Процесс этот был тщательным и кропотливым. Создатель колыбели предусмотрел множество возможных условий сравнения с эталонным образцом. Наконец-то этот анализ завершился. Просканированный образец концептуальной матрицы загадочных пришельцев оказался совпадающим с эталонным образцом на 95% и 4 промилле. Подобная ситуация, пускай и была невероятной, но все же предусматривалась. Тем более, что за прошедшее время случилось невозможное. Системы колыбели анализировали ситуацию и пытались выработать решение. Такого создатель колыбели попросту не мог себе представить. Откровенно говоря, его коллеги тоже никогда с подобным не сталкивались, однако в системы колыбели была заложена и такая возможность. Простое правило. Если ты о чем-то не знаешь, это не значит, что такое невозможно. И система начала работать, анализируя ту структуру, что пришельцы принесли с собой. Голоса и образы, формирующие, имели очень древнее происхождение. Вместе они составляли единое целое и развивались подобно всем другим аналогичным структурам. Загорелый человек в оковах выступает перед высоким собранием судей. Вам никогда не понять меня. Вы ослеплены своим величием и не представляете, зачем я это сделал. Да и не сможете понять этого, как ни пытайтесь. Я хотел помочь людям. Мудрец и его родственник ведут беседу, вернее, первый высказывает второму свои мысли. Я понял, что труд простых землепашцев – вот истинное благословение. Мирная жизнь и созидательный труд – вот те богатства, которые никогда не даст война. Благо в труде и мирной жизни. И свет для этих целей даровал нам священный огонь. Молодой человек стоит в кандалах перед святейшим собранием. Я никогда не отрекусь от своих слов. Мы не уникальны и существует множество миров. Сжигайте. Грядущие века меня поймут и оценят. Молодой повеса выводил на листе бумаги торопливые строки. И у позорного столба народ честный мы позабавим. Кишкой последнего попа, последнего царя удавим. Создание нового общества возможно только при полной ликвидации пролетариата, как класса неграмотных и необученных рабочих, занимаясь превращением их в квалифицированных специалистов. Но именно пролетариат и способен построить это новое общество, так как ему нечего терять, кроме своих цепей. Лысый мужичок на броневике выступает перед толпой народа. Да здравствует Великая социалистическая революция! Ура, товарищи! Придет время, и разум человеческий должен будет совершить качественный скачок вперед для осознанного преобразования порядка жизни на планете в новую форму. Товарищ Сталин и партия ставят перед нами великую задачу добиться 6-часового рабочего дня. Мы на одном этом обгоним капиталистов. Они так не могут, им прибыль подавай. А мы так не только можем, но и способны добиться большего. Свободное время надо направить на самосовершенствование. Мы высвобождаем время для интеллектуального развития, и это должно стать нашим приоритетом. Системы колыбели зафиксировали все это, а также тот факт, что эти пришельцы живут, сражаются и умирают за эти идеи, огненными каплями наращивая новую структуру. Умирают, но не сдаются. Идут сознательно на смерть, чтобы защитить жизнь. И именно новая структура служит катализатором развития, которое никто не может остановить. Колыбель включила протоколы экстренной ситуации. Придется ускорить выполнение некоторых процессов. Западное побережье Калимдора. ПАВ Светланы Щукиной. Светлана всю жизнь обожала небо. Летать для нее было так же, как и дышать. Вот почему свое свободное время она проводила в воздухе. Катри несся над раскинувшимся под крылом материком Калимдор. Ее задачей было провести картографирование земель на западном побережье. Полет протекал нормально, но что-то было не так. Низкая облачность, которую можно было назвать густым туманом, совершенно закутала западное побережье материка от взора не то что человеческого глаза, но даже и приборов. Это точно было неспроста. Решив подлететь поближе, Светлана заметила, что она не одинока в своем стремлении понять причины этой аномалии. Три девушки эльфийской наружности, но насыщенной фиолетовой окраски, нарезали круги над загадочным туманом верхом на странных созданиях. Летающая кавалерия довольно быстро заметила ее разведывательный самолет и упорхнула к берегу, где они скрылись среди крон высоких деревьев. Но не странные обитатели лесов пока заинтересовали Светлану, а загадочный туман. Было в самой этой ситуации нечто неправильное. Марево облачности словно угрожало одинокому советскому самолетику. Подобные моменты не сильно пугали Щукину, но в данном случае интуиция взвыла дурным голосом, что лететь в облачность будет смертельной ошибкой. Проклятье, никогда не припомню такого, чтобы я боялась каких-то облаков. Тут в голову ей пришла весьма светлая мысль о том, что в последнее время особисты прямо-таки зверствуют, проверяя любой слух на нетривиальное поведение кого-либо из личного состава. Да и тот особый приказ на эти проверки был по меньшей мере странным. Разговоры на эту тему велись шепотом. Слухи твердили о том, что были пойманы некие шпионы, спрятавшиеся под видом мирных граждан. Чертовщина какая-то. Светлана подавила в себе желание выругаться, когда в глубине тумана ей показалась зеленая вспышка. Решив, что с нее хватит такого загадочного дерьма, глава авиации связалась с напарниками, которые должны были прочесывать участок побережья южнее. «Сокол-2, говорит Сокол-1, что там у вас?» «Это Сокол-2, у нас тут странная облачность. Клянусь присягой, тут, похоже, творится непонятная антинаучная чертовщина. У меня то же самое. Летим домой. Есть, возвращаться на базу». Светлана с облегчением повернула свой разведчик обратно к базе. С напарниками она встретилась в 300 километрах восточнее побережья. Настроение у разведчиков было откровенно паршивым. Чтобы понять, с чем они столкнулись, надо иметь спутниковую систему наблюдения. Из космоса картина происходящего лучше понятна, чем на Земле, пускай даже и наблюдение ведется с самолета. Юго-западное побережье Калимдора. Паванупарак. Плыть через Великий Внешний океан лидер повелителей могил не решился. Точнее сказать, он попытался это сделать, но когда на горизонте показался первый шторм, пришлось срочно сваливать. Анупарак не был трусом и до того, как стал нежитью, а уж и после подавно, но вид волн размером с ледяную корону быстро охладил пыл грозного неруба. Пришлось возвращаться и пуститься в плавание вокруг южной оконечности Азерота, маневрируя в южных водах, чтобы обогнуть загадочную зону тумана. Плыть в туман инсектоид не рискнул. Уж больно там странные магические эманации проскальзывали. Под покровом бури им удалось достичь юго-западного побережья Калимдора. Посланные на разведку стервятники обнаружили аккуратную бухту в береговой пещере. Экспедиционный флот Плети медленно втянулся в недра этой подземной полости. Бухта в отвесных береговых скалах оказалась анфиладой из трех залов. Все три были заполнены водой и предоставляли хороший доступ к кораблям. Во втором и третьем зале были песчаные берега, позволяющие основать здесь базовый лагерь, тем более во втором зале он видел залежи руды. Из третьего зала вели в недра гор три хода, достаточно крупных, чтобы представлять интерес для Неруба. Анупарак решил лично провести разведку. Для этого он решил взять с собой небольшой отряд. Анупрекан, Нефетрат. Названные повелители могил быстро подошли к Анупараку, пощелкивающему мандибулами. «Лорд Анупарак, какие будут приказания?» «Нефетрат, на тебя возлагаю постройку базового лагеря. Пусть костяные паучки расчистят место и возведут здесь некрополь, пару зиккуратов и тройку верфей. Наши корабли нуждаются в ремонте. Необходимо пробить проход во второй зал и начать добычу металлов, чьи руды мы там обнаружили. И конечно же не забудьте выстроить склеп чумы и сад изваяний. Наши каменные союзники, которых мы привезли с собой из Нордскала, помогут нам на первых порах». Нефетрат откланялся и пошел руководить основанием лагеря. Властелин предвидел проблемы с деревом, так что с собой экспедиция взяла весьма солидный запас древесины. Тем временем Анупарак повернулся к своему младшему брату Анупрекану. «Анупрекан, я хочу, чтобы ты осмотрел вон тот ход, ведущий на поверхность. Мы должны знать все подходы к нашему лагерю. А я пока проведу разведку вон в том ходе, который тянется прямо. Исполню в лучшем виде, брат-лорд. Я в тебе не сомневаюсь, брат-лорд. У нас есть месяц до того, как прибудут подкрепления, которые властелин мертвых выслал нам. Жаль, у нас мало обсидиановых статуй. Ну ничего, думаю, мы сможем вырастить еще некоторое их количество прямо тут». Повелитель могил проводил взглядом своего младшего брата, направляющегося с отрядом могильщиков и вурдалаков на поверхность. «С наличествующими силами сплошная беда. Возможность пополнять войска, вот что пообещал ему Нерзул. Повелитель могил не мог себе ничего представить, тем более, как сказал ему властелин мертвых в последнем сеансе связи, Анупарака ждет большой сюрприз. Порт-Оливье. Несмотря на все идеологические противоречия, Союз понимал, что торговля с Альянсом необходима. Не только, как способ получения разных магических артефактов, увеличения разнообразия еды для граждан, но и как способ внедрения своих ценностей и пропаганды. С последним проблем не было. Благо высокородные лорды восточных королевств еще не догадались, какую силу таит в себе ликбез и скрытый потенциал книги «Коммунизм для чайников». Альянс же в свою очередь видел, по большей части, экономическую выгоду лично для себя. Вторичным шла попытка шпионажа, да и общая попытка лучше понять нового соседа, который уже умудрился перевоспитать гоблинов, наладить отношения с троллями и пристроить к созидательной деятельности агров без применения силы. Это не считая кентавров, свинобразов, гарпий и морлоков, которых Сови планируют улучшить. Так, удар кулака Захара Бронзы прервал стоящий словесный гул. «Хватит, у нас есть другие важные дела и в конце концов, себя-то послушайте, в своих умозаключениях практически пришли к продвижению капиталистических идей, а не коммунистических». Сделав тяжелый выдох и уничижительно поглядев на предыдущего докладчика, министр советской промышленности продолжил развивать свои мысли. Тюлевикс и сам понял, что со своими предложениями хватил лишку. Гоблин снова почесал в затылке, мысленно рассуждая, какой в этом был смысл. «Все-таки одной книгой сыт не будешь, придется читать собрание сочинений Ленина и Сталина. Да, непосредственной помощью в угнетении обычных граждан Альянса мы сможем быстрее саботировать существующий строй за счет поставки более дешевых ресурсов в больших объемах, чем заставим еще сильнее доить народ, как и перекупкой магов, но, не забывайте, что когда это выяснится, а это обязательно всплывет, мы только подорвем идеалы, ценности и идеологию, которые все здесь собравшиеся олицетворяют, тем более, мы откроем таким образом путь не к коммунизму, а к капитализации народов Альянса с последующей радикализацией. Чуть сбавив обороты, министр промышленности взял паузу, чтобы выпить стакан воды и поправить свой костюм. К тому же, сколько верности нашим идеалам перекупленные маги будут испытывать. Или вы готовы лично отвечать перед каждой крестьянской семьей, мужей которых насильственно погонят в мануфактуры и заводы с копеечной зарплатой, которой даже на еду-то не всегда хватать будет. Вот что лично ты скажешь семье, которой надо урожай сажать и посев собирать, уже не говоря о том, что чаще всего данный муж не только за всеми инструментами следит, но и является физическим защитником деревни, в случае непосредственной опасности. Вы же должны понимать, что никто не будет вдаваться в наши идеалы, если мы будем виноваты в их резко ухудшившемся положении. Опять начав закипать, но вовремя остановившись, Захар Бронза пробежал глазами по листу бумаги с очередным пакетом предложений, которые набросал Тюлевикс, сообразивший, что если первый список товаров не зашел, то всегда надо иметь на руках необычные торговые предложения. Поэтому, я считаю, и товарищ Красный уже понял мою мысль, что торговать Союз должен эксклюзивными и статусными вещами, для наладки прямых контактов с лордами и тому подобными элементами, чтобы агитировать их перейти на правильную сторону, поскольку из полученных данных выходит, что далеко не вся их знать прогнила, а значит должны быть те, кто понимает, что они ведут своих граждан в пропасть. Второй позицией в списке будут книги двух типов, одни максимально вычурные, опять же для знати их отпрысков, с нужным нам посылом, не прямым, но чтобы можно было своей головой додумать, вторые, максимально простые книги, что должны обычному люду помочь с ликбезом, опять-таки, с коммунистическими примерами, например, объясняющие крестьянам, что при становлении крупной буржуазии они будут первыми поглощены и превратятся в бесправный пролетариат. Третьей позицией предлагаю предметы первой помощи, чтобы поставлять нашим агентам в гильдии лекарей нужные им материалы. Взамен на поступающие средства от продажи закупать провизию, магические артефакты и нанимать магов с дальнейшим кадровым отбором и вербовкой. Сев на свое место, он только вызвал раздражение некоторых оливковых личностей, что раз был план, хрен ли сразу не озвучил, а заставил ежа рожать не первый час. Впрочем, у этого заседания имелись и иные смежные интересы, о которых напомнила представительница песчаных троллей Гидромант Вилрата. Простите мне мою прямоту, думаю, что стоит еще начать закидывать удочки по поводу демонов. Арти, Дри, Дварфы и гномы раньше с ними сражались и, думаю, перед лицом общего врага не откажут хотя бы в теоретической помощи. Да и к тому же я слышала слухи, что демоны используют куда более быстрые способы поднятия покойников. Наши некроманты тоже не дураки, но надо знать, что противопоставить врагу. Женщина Фарракаси выражалась довольно связно и практически без акцента. Неудивительно, что именно она стала послом своего народа среди Сови. Впрочем, это не могло остановить уже начавшийся поток конструктивных мыслей. Мастер Салгус предложил самое очевидное в своей специальности. Еще, думается мне, что можно сбросить соседям образцы тупиковых технологий, под разными предлогами, чтобы замедлить их изыскания в военной отрасли. А если вдруг у них получится открыть на том поприще что-то новое, то наша разведка быстро это вычислит, и мы тогда все равно в прибыли останемся. Один из представителей Министерства обороны подумал о том, что такого кадра, как Салгусу Безрукова, хорошо было бы переманить. Впрочем, и он сам не преминул высказать свои соображения в общую копилку идей. А может, провернем тот же фокус, что не раз проворачивали на земле? Ну, местные технари же не знают о немагической прослушивающей аппаратуре. Мы наши жучки под видом обычных изделий подарим в честь начала дипломатических отношений. Безруков, видя, куда ветер дует из Министерства обороны в его поле, быстро сам воскликнул, привлекая всеобщее внимание. Хрен им за редьку, а не переманивать такого кадра, как Салгус. И правда, чего-то мы забыли, что враг вообще не знаком с многими техническими средствами добычи информации. Дальше начали предлагать безусловно важные предложения и вырабатывать толковые конструктивные решения, но это были уже детали. КПП станции «Узловая». Железнодорожное сообщение между городами и поселениями Танриса было проложено в первые же месяцы, едва СССР заключил договор и принял в свой состав Фарракаси и Агров. Станция «Узловая» стала стратегическим местом сообщения с Волгоградом. В столицу в этом месте вела колейка от деревень Песчинобережья и дорога на Порт-Оливье и Песчиномолодск. Вокруг станции уже вырос армейский городок, где происходит активное взаимодействие Фарракаси и Сови. Смешанный гарнизон способствует быстрому налаживанию контактов между разными видами. Впрочем, разве во внешности дело? Коммунистические идеи всем должны быть понятны. Отряд постовых в составе призывников СВИ и загонщиков троллей спокойно проводил свою смену на направлении дороги, ведущей к рудникам на вершине горного кряжа, отделяющего пещенобережье от остальной пустыни Танрис. «Эй, ребята, это что там такое?» Один из призывников обратил внимание на начавшийся на склоне горы камнепад. Камни скатывались вниз по склону в стороне от серпантина дороги, но на всякий случай рядовые вызвали сержанта, чтобы тот посмотрел на это. Ну и чего панику раньше времени подымать? Стоп, это что там на дорогу камни сыпятся? Наблюдение за происходящим охватило блокпост. Очень скоро выяснилось, что в 3 километрах от них на горную дорогу высыпала живая волна странных существ, а когда пыль улеглась и эти существа подошли ближе, спускаясь с гор, слетавший на нетопыре на разведку Фаракаси принес новости, что это огромная стая кобальдов. Готовить оружие надо. Кобальды в таком количестве чувствуют себя уверенно, могут полезть в атаку. А если они еще своих отваров тяпнули, то точно клюнутые в голову. Зулин, ты толком говори, вызывать мне подмогу или сами отобьемся? Сами отобьемся, стрелялами их пощелкаем. А если что, то моим парням дашь огненного зелья и мы их сверху закидаем. Хотя тут лучше холодом было бы. Впрочем, когда огромная толпа мигрирующих кобальдов приблизилась на расстояние максимальной дальности автоматов, то застыла, а вперед вышел предводитель с белым флагом. В одиночестве приблизившись к КПП, вожак кобальдов с важным видом на ломаном всеобщем языке стал требовать главного. Сержант Варламов решил выйти и побеседовать с этим парламентером. «Зачем твоя приходить сюда?» Узнав от Зулина информацию о том, что кобальды не особенно умные, трусливые и зашуганные создания, сержант снизил сложность речи до уровня «твоя-моя понимать». «Наша с гарпиями дружить. Мы им гнезда ремонтировать, золото добывать и древесину, а они нам в мусоре разрешать ковыряться, едой делиться, защищать наши лёжки на поверхности. Ваша гарпии много-много убивать. Кобальды без союзника оставаться. Кобальды наблюдать за сильными человеками. Кобальды боятся сильные человеки. Человеки сильные». Человеки побеждать много-много племен, человеки даже агров договариваться. Наша приходить к человекам жить рядом. Наша менять золото и камни на защиту и еду. Кобальды решать служить сильным человеком. Лордеран. Столица. Тем временем, шли не менее важные разговоры в палате лордов королевства Лордеран, чтобы перед королем Тиринасом потом отчитаться о своих дальнейших действиях. Пускай Тиринас лишь номинальный лидер альянса и приказывать может только в пределах Лордерана. Но на самом деле руки у короля длинные. Тиринас II Минитил в свое время сделал себе репутацию заслуженного интригана. Он воспользовался тем, что остальные государства Альянса оказались разорены войной с Ордой и дал своим дворянам хорошо нажиться на беженцах. Но пока дворяне бегали за прибылью и устраивали пир во время войны, король не будь дурак оказал поддержку паладинам и фактически стал самым лучшим другом для паладинов ордена Серебряной Длани. Но этим не ограничился, рискнув набрать талантливую молодежь среди простого народа и отправив ее учиться в Долоран, тем самым увеличив популяцию верных ему обкатанных на войне боевых магов Лордерана вдвое. Ну, а когда пришла долгожданная победа, то тут дворянам и стало ясно, с чего это Тиринас был таким щедрым. Пользуясь правилом о том, что золотом не купишь верность, он получил в свое распоряжение огромную силу в лице паладинов, рыцарской конницы ветеранов и закаленных боевых магов, обученных из вчерашних крестьян. Потому лордам пришлось делиться в добровольно-принудительном порядке с королем своими фантастическими барышами, заработанными на войне. А после того, как на костре сгорела пара оппонентов короля под формулировкой «прислужник тьмы», то процесс принял скорее добровольный характер, чем принудительный. Но на этом хитрый и мудрый король не остановился, а начал суживать деньги всем союзным государствам на восстановление инфраструктуры. В итоге Тиринасу весь альянс был должен, как Сави любит говорить, как земля колхозу. И ничего грабительского в этой схеме не было, ибо Тиринас хоть и был жадным до власти и денег, но вместе с тем был очень расчетливым и доил союзников медленно и не спеша, с полным пониманием того, сколько ему нужно денег в данный момент времени. Вот и прикидывали высокородные лорды, что им светит в текущей ситуации. Тиринас ведь даром, что разменял 8 десяток лет, а по-прежнему бодренький как огурчик. Еще это его новая реформа, которая осуществляется силами всего альянса по созданию единой армии и флота. Только высшие эльфы еще как-то могут не обращать внимания на происходящее, ибо пойди до них достучись в их лесах. Думаю, можно, уважаемые лорды, подводить итоги наших дум. Первым выступит почтенный лорд Баров. Спасибо. Так, из всех донесений, что мы имеем, тягаться с Сави в технологиях глупо, но они имеют свои уязвимости, поскольку они хоть и сильны, но новички и занимают в основном слабо пригодные земли для земледелия, поэтому я вношу предложение об одобрении торговли продовольствием. Однако стоит учесть, из тех же донесений, проблемы у них только с разнообразием пищи, поэтому думаю, можно будет загибать стоимость, но сильно тоже не завышать, она для них не жизненно важна. Также, можно воспользоваться их незнанием местных растений и саботировать их сельское хозяйство путем занесения различных сорняков и паразитов. Многие лорды зааплодировали такой находчивости и возможности посадить сови на продовольственную иглу. Были и те, кто скривился от такой подлости, но показывать свое негодование в данном случае нельзя, ибо король только ищет повод, чтобы расколоть палату лордов, что и проделывал неоднократно на протяжении последних 30 лет. Сам же лорд Баров мысленно ухмылялся, наблюдая, как эти спесивые дураки радуются его предложению. Полуэльф рассчитывал с помощью этих поставок продовольствия втереться в доверие к Сави и нанести им удар в спину, когда плеть начнет свой карающий поход против живых. А пока что высокопоставленный член культа проклятых озаботится тем, чтобы сделать первые атаки плети как можно более разрушительными. А там, глядишь, он и поднимется по служебной лестнице в культе проклятых и, возможно, даже станет равным по влиянию Келтузаду. Хорошо, думаю, всеобщим решением это предложение принято и вносится в резолюцию, которую мы передадим королю. Есть еще желающие высказать свои дополнения или предложения? Думаю, и мне можно внести свой вклад. Решил внести свою лепту один из самых старых здесь собравшихся. Сави раньше никогда не сталкивались с магией, и поэтому я вношу предложение о торговле низкокачественными магическими предметами с простейшими зачарованиями, как и поделки всяких шарлатанов и некоторые из заброшенных проектов гильдии магов из-за тупиковости данных исследований. Можно еще продавать проклятые предметы. Данное решение даст не только нам больше времени, но и отнимет ресурсы у красных. Как и в прошлое предложение, большая часть поддержала овациями такое коварство. Но откуда им было знать, что простые артефакты помогут Сави быстрее понять природу магии и зачарования, а некоторые проекты, казавшиеся тупиковыми закостенелым долоранским архимагом, они увидят воплощенными в жизнь, но это дело будущего. А сейчас часть из лордов, что искренне возмущались подлости своих коллег, начали понимать некоторые фрагменты из книжки «Коммунизм для чайников», увидев, так сказать, на практике, что это не бреднее изгущение красок, а самая настоящая суровая действительность. Новый Владивосток. Советский складской центр номер 7. Торговля для всех началась неожиданно, поскольку обе стороны ее желали и, не ведая о планах оппонента, стремились раньше начать, чтобы перехватить инициативу, но у судьбы свои планы, поэтому все задания и планы верхушек пришлось выполнять подчиненным и местным властям. В районе портовых складов, а именно около 7-го СЦ, слышалась настолько сильная и отборная ругань, что даже привычные к этому работники каждый раз оборачивались и были рады, что, оказывается, их начальник завхоз еще ни на кого не ругался по-серьезному. К слову, он и начальник стоял около новой партии товара и, сверяясь со списком прибывшего, громко возмущался на происходящее и жаловался стоящему тут же его коллеге из Минторга. «Да посмотрите, что вы тем проклятым буржуям продаете. Красивые металлические чернильные ручки. Да в жопу они им сдались. Пускай карандашами пишут. А трехслойная туалетная бумага? Да я даже в сортирах центрального управления такой не видел, а вы этим варварам их отправляете. Книги то, сука, с переплетом и красивой кожаной обложкой вы им нахрена даете. Эти же херы-сэры своими грязными руками их попортит. Да этим капиталистам только из навоза листы бумаги можно давать. Ладно, для обычного там люда, но этой-то лордовской саранче. Да даже детские игрушки для отпрысков этих пидоров, чуть ли не из щелка и мягкой резины. Где это видано, чтобы игрушка была не железной? Пока завхоз задыхался от очередной волны возмущения, человек из местного управления мягко попытался взять инициативу в свои руки, покуда переорать завхоза у него сил даже за десяток жизней не наберется. Так, возьми себя в руки. Все это приказ от самого командования, а значит, не обсуждается. Да и что ты заныл-то? Можно подумать, у тебя геморрой. Ну так и нахера тебе тогда трехслойная бумага? Книг в библиотеке взять не сможешь. И ты мне тут не пизди. Все знают, что у тебя этих чернильных ручек жопой жуй. Поскольку коллега из Минторга был одновременно и собутыльником Грозного завхоза, то ему прощалась любая критика, даже высказанная самыми матерными выражениями. Ну давай хотя бы пару флаконов духов и несколько литров коньяка потеряем. А завхоз посмотрел на своего коллегу из управления, как самый несчастный и голодный котенок на свете, на лежащий на столе кусок копченой рыбки. Контролер в свою очередь помахал у того перед носом резолюцией за подписью местного главы КГБ и других партийных чинов. А давай мы неожиданно у тебя найдем потерявшуюся на той неделе партию товара. Кажется, там были керосиновые лампы и инструменты для геологов. Поняв, откуда дует ветер, завхоз решительно замолк. Афера с лампами проводилась с подачи того же КГБ, так что лишний раз вставать поперек интересов разведки было уже решительно не в приоритетах у самого начальника складского центра номер 7. Как говорится, разведку у себя на складе не видел, странных писклявых визгов радости не слышал, и уж болтать о том, что он прочитал в предоставленных ему документах, тогда он и вовсе не хотел и не собирался. Меньше знаешь, крепче спишь. А главное, не трогай свечу. Тьфу на вас быть такими злыми, хотите и переводите такое добро на этих буржуев. Андоральский округ. Порт Гондорг. Гондорг был перевалочным пунктом речной и сухопутной торговли на границе земель, относящихся к Андоральскому округу. Королевский тракт тянулся к северу от поселка, и ближе к тому направлению располагались трактиры и караван-сарай для сухопутных купцов. На юге поселка протекала река и стояли причалы и склады для товаров, доставляемых по воде. Центр же городка состоял из плотной застройки доходными домами, скучковавшимися вокруг местного собора. Напротив собора был дом бургомистра и городского же архимага, на востоке были мелкие дома отдельных семей и местные ремесленные лавки и трактир, а на западе городка расположились фермы. «Джо, ленивая твоя задница, что там у нас прибыло?» Клавикус Мордок был сильно не в духе после того, что происходило в последнее время в Альянсе. Начались массовые изменения, которые архимагу городка Гондорг не нравились от слова совсем. Партия особо защищенных рунных ящиков из Долорана, мастер Мордок, по документам проходит как магические артефакты. Только я так и не понял, что там такого ценного, что рунными печатями все обложено. Подобный груз из Долорана, направляемый в сторону Андорала, был по меньшей мере странным. Хорошо хоть архимагу удалось встретить тогда этого пройдоху Джо в Андорале. Очень ценное приобретение, даром что выпить любит. Джо Голдос был не дурак залить за воротник, но при этом был достаточно сообразительным, чтобы без мыла влезть в любую щель и быстро улавливать суть. Да вашу мать! Клавикус бухнул кулаками по столу, прочитав сопроводительные документы на этот странный груз. Торговая грамота, заверенная самим Антонидосом, изумила и возмутила его. Видимо, Кирин Тор всерьез поехал крышей, раз решил продать кое-что из проклятых артефактов и магических тупиковых разработок Сви. Вслух, впрочем, мастер Мордок высказал только алхимическим сленгом пожелание Антонидосу большой пропускной способности главной выходной трубы перегонного куба. «Мастер Мордок, так в чем дело? Мне задержать этот груз?» «Нет, Джо, все в порядке. Кстати, ты выполнил свое домашнее задание. Стараюсь изо всех сил, мастер, только магия ведь такая сложная наука. У меня получается несколько не так, как вы говорили про конечный результат». Джо смущенно продемонстрировал результат. Клавикус Мордок воздержался от того, чтобы сразу назвать своего помощника болваном. Не у каждого выпускника целительского факультета получается исцеляющая волна, а этот деревенщина с высоким природным уровнем маны выдал ему заклинание, характерное для старших целителей. Ну не так уж и плохо. Тебе нужно чаще практиковаться. Кстати, вот тебе денег, езжай в Странбарт и забери сюда свою семью. А мне надо будет пока связаться со знакомыми в Долоране. Груз, кстати, по пути лично проконтролируешь. Вот тебе письмо для архимага Андорала, передашь лично в руки. И не вздумай там светить своими талантами. Все сделаю в лучшем виде, мастер Мордок. Иди уже. Джо покинул кабинет архимага в ратуше и направился с поручением, а сам Клавикус Мордок серьезно задумался над тем, как такого талантливого юношу в свое время пропустили боевые маги короля. А что если это у них в семье наследственный дар? Возможности для самого Клавикуса открывались воистину интересные. забив трубочным зельем свою старую походную трубку. Архимаг Мордок принялся курить и размышлять над магическим уникумом Джо, который полный ноль в теории, зато оказался интуитом по части магической практики. Пф-ф-ф-ф. Широкая струя дыма туманом разошлась под потолком кабинета. Клавикус соображал, какие таланты еще скрываются в обычном крестьянине родом из Странбарда. Помимо целебной волны Джо точно выучил каменный кулак, второе заклинание, которое у уникума выходило как надо. Вся прочая магия у его помощника носила алкогольный оттенок. Способствовал этому, видимо, Маджо Штормовой Стаут, который кочует по городам Лордерана и приторговывает выпивкой и трубочным зельем отменного качества. И если Архимаг предпочитает курительные смеси, то Джо верен себе, и с медоваром у них сложилась полная гармония. Огненное дыхание и винные пары – это боевая связка, мало кому известно, ибо пандрины – мирные создания, но глядя на Джо, который взял на вооружение эти заклинания, можно понять, что в творческой переработке его помощника даже самое мирное заклинание будет переделано и нести на себе следы алкоголя. Во всяком случае, после винных паров Джо, дерево, на котором он тренировался, стало пьяным, а потом уникум выдал такую струю огня, что от дерева только зола и осталось. Но на этом алкогольные изыски его помощника не закончились. Простейшее заклинание вихря превратилось в бутылочный шквал. Вокруг Джо поднялся вихрь, среди которого долетали бутылки, которые, сталкиваясь с препятствиями, разбивались и поджигали все вместе своего попадания. А вторым оригинальным заклинанием пьяного мага стала переработанная жажда крови. Спустилась тут на днях с Альтерактских гор банда орков. Из всех орков остался в живых только главарь, которому прилетело каменными кулаками Джо, скопировавшего заклинание орочьего шамана. Так уж получилось, что у его помощника тогда оказалась под рукой только лопата, которой Джо забил подельников главаря, но инструмент застрял в крепкой черепушке горе шамана. Сам Клавикус тогда имел возможность наблюдать редкое зрелище, как орк просит у него пощады, а Джо с криками «Ты меня не уважаешь!» навалял главарю орочьей банды таких тумаков, что вызванные целители только диву давались. Определенно полезное приобретение. Интерлюдия земли. Перекресток времен. Неожиданная атака Третьего рейха на всех фронтах раскрасила южное полушарие планеты символикой дела совершества. Жуткая идеология о приведении всех людей под одну гребенку физиологических стандартов была попросту чудовищной. Кого можно направить в лагеря совершенства, кого нельзя, а таковых была почти треть людей по разным генетическим причинам, тех в биореактор. И все это безумие подстегивалось работающей с немецкой точностью военной машиной. Целые дивизии гренадеров высаживались на континенты. Южная Америка, Африка, Австралия, Аравийский полуостров и Юго-Восточная Азия. Везде запылал пожар войны с новой силой. Отдельная армия совершенства высадилась на индийском субконтиненте и принялась там наводить свои порядки. СССР, Атлантические альянсы, Империя Восходящего Солнца оказались под ударом. Помимо гренадеров в войсках противников встречались пауки, жуткие киборги с тяжелым вооружением, ходячие минометы, гранатометы и переносчики прочей гадости, включая хлоровые бомбы. Старый добрый Иприт, Фазген и Зарин пошли в ход. Егеря, вражеские снайперы активно вступили в битву точности. За наступающей волной клонов следуют фабрикаторы, добивая безнадежных, занимаясь ранеными и скидывая убитых в черные машины, увозящие погибших к биореакторам. На переднем крае сражений действуют совсем иные представители Третьего рейха. Боевые алхимики ведут в бой разведчиков и панцергренадеров, шагающих железной поступью неостановимой силы. И если разведчики направляют ужасных суперсолдат рейха, то алхимики представляют собой героев-одиночек, чья смертоносность может поспорить с ликвидаторами советов, боевыми псиониками империи или изворотливыми агентами альянса. Распространяя вирусы и смертоносные яды, боевые алхимики не знают пощады и не испытывают жалости к врагам дела совершенства. Их неожиданные атаки сопровождаются диверсиями на линиях водоснабжения, распределения пищи и любых средствах коммуникации.